Глава седьмая. Не размениваясь на дальнейшие разговоры, я к одной из балок привязал веревку и, махнув на прощание отряду, отправился в вылазку. Слетев сверху незаметной тенью, подобрался к первому шатру и чертыхнулся. Инвиз как рукой сняло. Упав и прижавшись к земле, активировал способность татуировки Скорпиона, дающую блок к воздействию духов, и вновь использовал инвиз, который на этот раз сработал. Огляделся. Убедился, что меня не заметили, и облегченно вздохнул, о чем тут же пожалел. При полном вздохе убойный аромат так шибанул по мозгам, что чуть не отключился. Вблизи амбре было такое, что почти ощущалось физически, погружая стоянку в кисель из зловония и грязи. Уняв рвотный позыв, отправился по одной из улочек. Странно, но сама улица была чистой, как и находящиеся в пределах видимости помещения. Вонь же стояла от куч отходов, что были аккуратно сложены в пирамидки, стопки и аналог людских компостов. По городку я пробирался недолго. Разведывать здесь нечего. Все было прекрасно видно и сверху, сейчас же отмечал какие-то мелкие детали быта племени и продвигался в сторону самого большого шатра, закономерно предположив, что там должен жить вождь племени. Предположения себя оправдали отчасти. Там находился не вождь, а шаман, что было отчетливо видно по его шрамированному и разрисованному татуировками телу. Он сидел в компании десятка молодых арчат, что разместились вокруг символического костра из пяти веток, и поучал их. «Духи воды схожи характером с духами воздуха, но они менее переменчивы и лучше идут на контакт с шаманом. К тому же они обладают почти такой же пронырливостью. Но стоит учитывать, что их пик силы — места, где много влаги и тепло, но не жарко. Не стоит призывать духа воды в пустыне или на самом пике скалы, где лежат льды. Это сделает ему больно, настроит против вас, и он может даже напасть на призывателя. Если же ваша воля окажется сильнее, и вы подчините духа, то это все равно не даст вам ничего, кроме траты и сил. Дух будет слишком слаб, чтобы выполнять большинство даже самых простых просьб». Шаман замолчал, погрузился в себя, перебирая в левой руке четки из камней и галышей. Он раздумывал несколько минут, после чего оглядел слушателей. «Сегодня я рассказал вам многое из тайн духов. Это тяжелые знания, которые нужно носить не в разуме, но в сердце. Однако не стоит их и забывать, оставляя только ощущения, ибо, несмотря на то, что шаман работает с чувствами, учить своего преемника он вынужден словом. Сейчас же идите по шатрам и повторяйте имена великих братьев, стихий, но не пытайтесь вложить в эти слова силы, ибо это уничтожит ваши души». Арчаты медленно встали, низко поклонились шаману и спокойно вышли из шатра, оставив старца одного. Тот прикрыл глаза, начал читать какую-то мантру, впадая в медитацию, но я прервал ее тихим шелестом опускающегося и отделяющего нас от всего остального мира полога. Удивленный орк открыл глаза, огляделся, но ничего не заметил. Не желая более тянуть кота за хвост, я снял инвиз и, встав у входа в шатер, приветствовал хозяина. «Здравствуйте, уважаемый!» Орк резко выпрямился, протянул руку, в которую буквально прыгнул резной посох. Он глухо зарычал, но я поднял пустые ладони и постарался его успокоить. «Не шумите. За шатром дети. Они испугаются. Начнется паника. Я пришел просто поговорить». «Просто?» Каждое слово орка было рычащим, но не громким. Видимо, моим словам про панику он внял. «Ты без спросу пришел в мой дом. Подслушивал и теперь хочешь говорить?» Чем больше говорил орк, тем крепче его пальцы сжимали посох. На последних словах его пальцы и вовсе из серо-зеленоватого обрели белый цвет. Его длинные волосы заколыхались, словно на ветру. Полы шатра угрожающе захлопали. «Успокойся, я не мог поступить иначе. Хоти я тебя убить, уже бы убил. Идти же среди шатров в эту сторону открыто. Ты хочешь смерти своему народу?» «Смерти? Почему смерти?» «Да потому что они толпой бросятся на чужака, а я стану защищаться и перебью великое множество живущих здесь, а я этого не хочу. Орк недолго еще буравил меня взглядом, после чего полы шатра замерли на месте, а волосы старца легли ему на плечи. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул, и когда открыл его, взгляд кардинально поменялся. Он более не смотрел на меня волком, его взгляд стал каким-то отцовским, словно его потомству угрожала опасность, с которой он не в силах справиться в прямом поединке. Он положил перед собой посох и вздохнул. «Что ты от меня хотел, чужеземец?» «Для начала понять, кто вы». «Мы — племя весеннего ветра». «Разве вы не должны жить в степи?» «Должны. Но с степных полей, что веками принадлежали нашим предкам, нас прогнало племя речного волка. Должно быть сильное племя. Не сильнее нашего. Но мы не желали воевать, отдав предпочтение мирному занятию. Зря. Земли предков стоит отстаивать». «Возможно, но вождь распорядился иначе. Он не желал более войны, особенно с братьями». «Понимаю и принимаю. А где сейчас глава? С ним бы и тоже поговорить». «Сейчас придет». Шаман пробежался пальцами по посоху, словно наиграл на фортепиано какую-то простенькую мелодию, после чего успокоил. «Я отправил к нему малого духа, что отнесет мою просьбу явиться. Надо подождать несколько минут». «Хорошо, я буду в невидимости, чтобы не заставлять вождя нервничать. Объясните ему ситуацию, после чего я явлюсь, и мы поговорим нормально». Не успел шаман ответить, как полог шатра отодвинулся, и внутрь вошел здоровенный белокожий орк. Он был раздет до пояса, тело его покрывала каменная крошка, оставшаяся после долгой работы киркой. Густые длинные волосы цвета свежевыпавшего снега были убраны в хвост, и даже так они доставали до нижней части лопаток. Вождь был воином и побывал не в одной битве, что легко угадывалось в десятках, если не сотнях шрамов от маленьких, едва заметных линий кинжальных порезов до рваных, нанесенных то ли топором, то ли секирой. Один из шрамов, оставленных мечом, перечеркивал наискосок лицо воина, пересекая левый глаз, часть носа и мясистые губы. Войдя, он уважительно кивнул шаману. «Говорящий с духами, ты хотел меня видеть?» «Да, коготь дракона». «Присядь. Нам предстоит важный разговор». «Что-то ты темнишь, шаман». «Есть такое», — не стал скрывать старик. «Но это на благо нашего племени. К нам пришел чужак, и я хотел бы, чтобы ты поговорил с ним». «Чужак?» «Да». Не успел орк договорить, как из инвиза вышел я. К моменту, когда решил проявиться, успел уже сесть напротив орков, образовав некий равнобедренный треугольник, в центре которого оказался костер. Чтобы как-то успокоить орков, я сидел в позе лотоса, положив руки на колени ладонями вверх. Поза для начала боя весьма неудобна, но на этот случай у меня есть телепорт, о чем, впрочем, оркам знать не нужно. При моем появлении коготь дракона инстинктивно повел рукой к поясу, где, по всей видимости, у него обычно был закреплен топор, но сейчас там осталась лишь пустая петля. В его горле стал зарождаться боевой рык, но, видя мою невозмутимость и неподвижность, он смог сдержаться. Поняв, что драки не будет, начал говорить. «Меня зовут Мираж. Буду честен, сюда мы, я и мой отряд, пришли для битвы». Видя, что орки порывались встать, поднял руку. «Подождите. Понимаю, как это звучит, но ранее мне приходилось уже сталкиваться с вашим племенем, и ни разу не удалось разойтись миром. Сейчас же я столкнулся с новой ситуацией. Придя к вам с отрядом, я увидел не племя воинов, а беженцев, поэтому было решено провести переговоры». «И чего же вы хотите?» «Я? Ничего. Разве что завершить поход, и желательно без геноцида вашего племени. Хотя мне есть что предложить вам, но для этого я хотел бы узнать ваши планы». «Гена... «Что? А, хрен с ним. Планы? Какие могут быть планы у племени изгоев? Все, что мы хотим — выжить». «Так в чем проблема?» «В том, что нам негде жить. Мы умираем. Тонем в грязи. Нам даже нечего есть и пить. Нас выгнали с родины предков, обещали уничтожить». В конце своей речи он просто рычал, неспособный говорить хоть сколь-нибудь внятно и членораздельно. Не дожидаясь, пока тот перейдет в выступление от боли, что поселился в его сердце, поднял руки. «Я понял, кем бы вы хотели быть». «Что значит «хотели бы быть»?» «Например, ремесленниками, может быть, вы хотите быть добытчиками, охотниками, земледельцами». «Мы хотели бы заниматься земледелием, да только где в этих скалах земля?» «А если не в этих скалах?» «Не в этих. В других. А зачем нам менять скалы?» Расскажу по порядку. Волею случая я стал собственником весьма обширных земель. Но так произошло, что сейчас на землях буйствует нежить. Я не призываю вас бороться с ней, я готов расчистить землю, оградить ее стеной, нанять охрану. А что мы? Верность и налог в виде десятины. Свободный степной орк не платит дани, сказался и осекся. Все-таки сильны в нем были привычки степного варвара, те, что впитались даже не с молоком матери, а текли в его крови изначально. Но орк смог перебороть инстинкты, скрипнул зубами и задумался. Я не перебивал его мысли, сомневаясь, что найду нужные слова, лишь терпеливо ждал результата, готовясь как схватить клинки, так и принимать присягу. И, к счастью, орк решил придерживаться своей прежней политики. «Мы согласны. Вот только как все это сделать?» «Оставьте это за мной. Сейчас просто созывайте всех, объясняйте ситуацию и пошлите из пещеры, а то в такой обстановке скоро начнутся болезни. Также знаете, что со стороны мельничного колеса, и как вы его только умудрились построить, подойдет отряд. Это мои люди. Их трогать не надо». «Понял тебя». Орк встал и, ничтоже сумняшися, отправился из шатра уже на ходу, грозно рыча и собирая племя. Уже через десяток минут недалеко от шатра шамана гудела и рычала целая толпа недоумевающих зеленых громил. Еще пара минут, пока подтягивались сторожа и орки из дальних штолен, и гул недоумевающих голосов затих. Это вождь начал свою речь. Желая понаблюдать за ним, вошел в инвиз и тихо встал рядом. В речь его я не вслушивался, ничего нового он для меня не открыл, а вот понаблюдать за племенем было интересно. Окружающие импровизированный помост орки мало чем отличались от ранее встреченных мной. Вождь оказался единственным альбиносом племени. Обычные зеленые клыкастые орки, встреть я одного из них в других обстоятельствах и не раздумывая бросился бы в бой. Но были у этого племени и отличительные особенности. Одна из них — постоянная. Алая полоса на правом плече, очерчивающая плечевой сустав и замыкающаяся в круг. И две особенности, приобретенные недавно. Сильное истощение и неимоверная грязь. Весть о том, что они вновь идут на новое место, не то чтобы обрадовала племя, но при этом и не расстроила, и что было гораздо более приятным, не было возмущений по поводу решения вождя о том, что они примкнут к государству, главой которого является человек. Отписав своим, чтобы потихоньку собирались и спускались, прислушался к словам вождя. Тот закончил уже основную свою речь и хотел познакомить меня с племенем. «Братья, перед тем, как мы отправимся в очередное и, как я надеюсь, последнее путешествие, хочу вас познакомить с тем человеком, который предложил нам другое место для жизни». Странно было слышать подобную речь от орка, смущало меня то, как он говорит. Не знаю, как должен говорить орк, но вот точно не так. Но при всем этом я не видел какого-то подвоха, так что проявился и запрыгнул на помост, состоящий из двух бочек и трех досок. Молча, встав рядом с орком-вождем, дал себя рассмотреть. Пусть я и был на две головы ниже, но благодаря природным данным, да и воинскому доспеху, визуально увеличивающему меня, смотрелся не так плохо. Изначальное удивление у орков пропало, и уже через минуту в пещере повисла полная тишина. Решив, что что-то сказать надо, повторил свое предложение, успев обдумать его более детально, ведь как ни крути, но мое предложение — чистый экспромт. «Меня зовут Мираж. Сомневаюсь, что вы могли обо мне слышать, но главное, что стоит вам знать, я являюсь королем небольшого, но суверенного государства. Не обещаю, что будет легко, но постараюсь обеспечить вам безопасность. Я не буду вмешиваться в ваш быт, в вашу религию, в устои племени, но общие законы государства вы соблюдать будете обязаны. Какие именно, мы обсудим с вашим вождем позже. Основное божество государства — богиня Димелла. Но это не значит, что другие верования будут притесняться. Это коротко о главном. Все дальнейшие вопросы решайте через вождя». После чего понизил голос, дабы слышал один лишь коготь дракона. «Собирай всех, берите все возможное и выходите из стоянки. Если кто тяжело ранен или болеет, выносите в первую очередь. Наши лекари окажут помощь. Также я хотел бы знать, как вы сюда попали. Сомневаюсь, что все эти женщины и дети смогли подняться по отвесной скале вверх. Я сейчас отдам распоряжение, затем подойду к шатру шамана и расскажу о нашем пути сюда. Он был очень непрост». «Хорошо. Я подойду с еще двумя людьми, они помогут разработать план». Спрыгнув с помоста, отправился к стоящему недалеко от поселения отряду. Там стояли в полной готовности воины, всматривающиеся с воинственной осторожностью в толпу орков. Не дожидаясь вопросов, сходу отчитался. Драки не будет, орки покажут нам путь, по которому пришли сами. Думаю, что именно там и будет основная часть подземелья. Сейчас из стоянки начнут выносить раненых и больных. Лекарям просьба помочь им максимально. Если потратите свитки, запишите в мой счет. Если будет использоваться что-то действительно дорогое, сначала спросите. Теперь по поводу инфы. Веста, Золотник, я договорился о нашем присутствии на совете. Так что набирайтесь терпения, вдыхайте побольше относительно свежего воздуха и пойдем в шатер с шаманом. Ах да, не дай любой из богов кто-нибудь обмолвиться о том, что это мы положили воинов у входа. Закопаю. Не дожидаясь ответов от несколько ошарашенной группы, указал подбородком на шатер шамана и не спеша отправился в его сторону, дожидаясь, пока Веста с Золотником отдадут нужные приказы и догонят. Не догнали. Пришлось подождать их у входа в поселение. Давая ребятам раздать все приказы и собраться, ждать пришлось недолго. Уже через пяток минут они подошли ко мне, вид у них был смурной, ребята явно были не в восторге от происходящего. Не желая, чтобы в походе начались ругань и споры, не стал продолжать путь, а, развернувшись к ним, спросил. «Что хмурые такие? Что случилось?» Слово взяла Веста, и было заметно, что она злится. «Мираж, твое поведение, как бы это помягче сказать, вызывающее? В команде, где есть лидер, правила так не делают». Даже я, будучи лидером клана, не отдаю в походе приказов, а слушаюсь Золотника, тем более не угрожаю своей команде. Слушай, мы давно с тобой знакомы, и я не замечал ранее за тобой подобных замашек. Что случилось? Слава голову вскружила. Да и на кой черт нам эти орки? Здесь она замолчала, пропуская первую пару орков, несущих больного, после чего убедилась, что нас не слушают, и продолжила. Да, выглядят они жалко, но мы вроде проходить данж пришли. Первое прохождение дает очень и очень многое, и клан не готов лишаться этого. Веста замолчала, давая мне ответить, при этом смотря в глаза, ища в них эмоции, что подсказали бы о моей истинной реакции. Но юлить и врать я не собирался, прямо смотря ей в ответ несколько секунд помолчал, обдумывая и анализируя, после чего ответил «Прости». «Простите оба, я не планировал вас как-то обидеть или задеть. Мое поведение не является следствием того, что я считаю себя лучше кого-либо, просто потому что я так не считаю». В последнее время на меня свалилось много хлопот, заставляющих думать в очень крупных масштабах, причем в роли высшей инстанции, а такого опыта у меня нет, из-за чего я ловлю постоянный сдвиг по фазе. Что же касается орков, вы прекрасно знаете, что мир не статичен, события в нем имеют причину и финал и порой переплетаются весьма причудливым узором. Орки — одно из подобных событий. Они не являются частью данжа. Их можно убить, но толку от этого не будет никакого, так как само подземелье начинается дальше. Вот только убивать их не стоит. Во-первых, это хороший источник информации о трудностях, что ждут дальше. Во-вторых, это проводники и поддержка духами, что лишним не будет. Ну и в-третьих, это новые подданные Межгорья, и убивать их не надо. После моего спича они постояли еще с пару десятков секунд, и когда тишина стала напрягать, вынырнули из своих размышлений. «Понимаю. Сама когда-то училась быть лидером». «Следи за собой, репутация зарабатывается вот в таких моментах, и потом, ой, как непросто исправляется. Веди уже к своему шаману, король». Последнее было сказано хоть и с улыбкой, но не насмешливо, а как-то по-дружески, тепло. Обменявшись в знак примирения рукопожатиями, мы отправились навстречу открывшемуся пологу шатра, в котором должен состояться военный совет, включивший в себя новых и весьма клыкастых членов.